Благословенные Господом, братья и сестры, и кто сегодня посетил служение Богу. Тема, которую хочу представить для нашего размышления, называется так «Благодать Божия». Но это обширная тема. Когда мы говорим о благодати, можно сюда все включить. То, что вот мы слышали, первый брат говорил о жизни Иова. Это тоже благодать Божия, когда Господь дарует милости детям своим, искупленным своим. И не только милости в плане прощения или общения с собою, но Бог дарует и те блага, которыми мы пользуемся. Благодать Божия, если размышлять об этом, она является для всех живущих на этой земле. Независимо от того, верует человек или не верует, он пользуется благодатью Божией. Тема, которую сегодня размышляю, она не охватывает целиком вот рассуждение о благодати. Почему? Потому что невозможно за каких-то полчаса или менее сказать все. Но недели полторы назад на исследовании Священного Писания в среду был задан такой вопрос или пожелание рассказать о благодати в том смысле, что как можно ее потерять и что влияет на, так скажем, Божью благодать к нам. Затрону всего, может быть, три или четыре аспекта этой темы о благодати. Но начну с того, что прочитаю из Евангелия от Иоанна, с первой главы. Мы это хорошо знаем, считающие Евангелие, но для размышления будет полезно. Первая глава Иоанна, первый стих и немного ниже, 14 стих дальше. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Вначале было Слово, и Слово стало плотью, полной благодати и истины. Здесь же мы читаем 16 стиха. «И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Благодать и истина. Если мы посмотрим на Иисуса Христа, то можно сказать с уверенностью, что сам Господь Христос является благодатью для живущих на земле, благодатью от Бога. Потому что в Иисусе Христе все мы имеем благословение. В Иисусе Христе мы имеем небесное благословение. В Иисусе Христе мы имеем мир и покой души своей. В Иисусе Христе много-много-много можно перечислять, и мы найдем, что все это дарует Бог по благодати. Что такое благодать? Ну, в переводе, если скажем, благое даяние, или добро, или, так скажем, то, что от Бога исходит. Если проще сказать, что такое благодать? Это все данное от Бога для человека, чтобы человеку было хорошо. Даже люди неверующие, когда им хорошо, где-то что-то для плоти своей, они говорят «благодать». И где-то это правильно, отчасти. Если рассмотрим благодать, ну, прежде всего, наверное, благодать спасающую или спасительную благодать, в послании Титу мы читаем такое слово из 2 главы с 11 стиха. Там написано так. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши несчастье и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». В послании Ефесянам мы читаем аналогичное слово. Это же тема, 2 глава, прочитается с 4 стиха по 6. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Благодатью вы спасены». Если говорить о спасении, то можно увидеть, что этой благодатью многие пренебрегают. Каким образом? Бог являет благодать спасительную, человек эту благодать не принимает. Но если мы будем рассмышлять не о тех, кто не принимает, а о тех, кто принял, можно ли потерять эту благодать? Иными словами, а можно ли потерять спасение? На одном из также исследований слов, вот в среду из на одном из собраний по исследованию слова в среду, я как бы задал такой вопрос, а можно ли потерять спасение? Ну и все сразу, вернее, я так задал вопрос, а может ли верующий потерять спасение? И мнения разделились. Большинство говорили, да, может, верующий может потерять спасение. Я говорю обратное, на основании Слова Божия. Верующий никогда спасение потерять не может. Ну и расстройство произошло слушающих. Почему? Одни так, другие так. То есть, а что такое верующий? Не тот, кто называет себя верующим, не тот, кто, идя за Христом, уходит в сторону, а верующий, постоянно пребывающий в Иисусе Христе, постоянно пребывающий в благодати Божией, удаляющийся от зла, человек праведный. Тот, кто во Христе, тот, кто в Боге, тот, кто не поддался искушению, естественно, он, пребывая во Христе, спасение потерять не может на этот момент. Хотя, если он отступит от благодати, понятно, он ее лишается». На одном примере расскажу об этом, как человек лишается благодати. Этот пример был из жизни в одной из церквей. Уверовал один брат, у него жена была верующая, а этот молодой человек уверовал. Как он уверовал? Он занимался, ну так скажем, воровством. Вот, и на одном из своих дел он попался. Он попался не один, а в группе. И грозил срок, и немалый срок. И тогда, когда он это уже понял, там уже дело и так дальше, вот он обратился к жене с тем, чтобы она попросила в церкви за него помолиться. И он дал обет: если Бог меня избавит от тюрьмы, я приду в собрание и попрошу Бога прощения и буду ходить в церковь. Бог даровал милости, по какой причине я не могу сказать, но Бог даровал милости, и его из последствий освободили. Он пришел в церковь, покаялся и вместе с женой стал служить Богу, стал возрастать в благодати. Прошло несколько лет. Он был ревностным братом, в исследовании слова и в служении. И Господь осмотрел, чтобы они с семьей переехали, как миссионеры, на одно место. Переехав туда, стала собираться там церковь. После благовестия собираться церковь. Небольшая группа, но произошло то, что он несколько... растратил эту благодать. Когда появились определенные трудности, он вновь вернулся туда, откуда пришел, связался с криминалом. Когда так произошло, он потерял нечто, как вот мы читали сейчас об Иове, но этот потерял по своей причине. Потерял машину, потерял еще какие-то блага материальные, встала угроза, что он потеряет квартиру, потеряет семью. И что? И дальше больше. Конец его такой, как сказано в Иуде, пошел и удавился. Он тоже закончил жизнь в петле. Вопрос. Благодать была явлена для него? Или кто-то скажет, он вообще был неверующим человеком, и он, просто притворялся или еще? Нет, никак. Благодать была явлена, благодать спасительная, более того, укрепляющая благодать, потому что ни одну трудность он перенес, в уповании на Бога, но кончилась жизнь вот так. В чем причина? В чем причина? Оно часто бывает, если мы даже смотрим со стороны Священного Писания, на то, что нам дает Бог и как человек этим пользуется. Один, прославляет Бога и укрепляется, и отдает Богу то, что Господь дарует, а другая сторона, а другой пользуется для себя. Мы вспомним со стороны Священного Писания царицу Есфирь. И мы тоже найдем, что Господь даровал милости, и именно даровал благодать ей, что она одна из многих была возведена в сан царицы. Одна из многих. Почему? Потому что Господь усматривал, чтобы через эту женщину молодую даровать милости для своего израильского народа, тогда, когда они находились в Вавилонском плену. Читающий Библию знает, насколько Бог даровал благо через эту женщину и освобождение народу Израиля. Тоже благодать. Но было одно время в ее жизни, когда, сердце ее поколебалось. А почему? Потому что нужно было встать и пойти к царю. Но по закону той страны, если кто приходит к царю, будучи незван, одна участь. Независимо, кто там стоит, одна учит смерть. И она в сердце своем решилась, если погибнуть, погибну. Она пошла, и Бог дал благо и милость. Еще хочу прочитать из послания Ефесянам, также с 4 главы, один стих прочитаю. Стих 7. Ой, извините, это открыл Филиппийцам. Ефесянам 4 глава, 7 стих. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Еще прочитаем послание Римлянам с 12 главы. Римлянам 12 глава. Прочитаю 6 стих. И как по данной нам благодати имеем различные дарования. Имеем дарование. Дана благодать по мере дара Христова. Следующая тема рассуждения – это о служении. Благодать, дарованная нам в служении. Если посмотреть, ну, допустим, служение церкви, служение хористов, к примеру, или тогда, когда дети говорят, стихотворение выходит, или тогда, когда каждый из нас на своем месте совершает служение Богу, мы находим такое, что как будто бы он для этого и родился. Ну, к примеру, те, которые поют хорошо, смотришь, они как бы от рождения имеют голос. Те, кто проповедует, смотришь, что Бог как бы и от начала их жизни к этому их усматривал. Ну, на примере апостола Павла можно взять, что он от утробы матерней был к этому приготовлен. Ну и дальше. Но если мы размышляем, то опять-таки можно коснуться вопроса, а как человек, имея от Бога эту благодать, прославлять его в жизни своей, может, ну, этого лишиться или этим пренебречь? Я прочитаю из Ветхого Завета, с первой книги Царств, немного коснусь о жизни первого царя Израиля Саула. Мы читаем такое из 15 главы, с 17 по 19 стихи. Это уже тогда, когда Саул был на царстве, уже прошло определенное время, и то, что нужно было сделать Саулу, он не сделал из определенного ему Богом, он пренебрег этим, и пророк Самуил к нему подходит и говорит, и сказал Самуил, «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем?» «И послал тебя Господь в путь, сказав, иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа?» Немалым ли ты был, когда Бог тебя призвал? Иными словами, что ты имел тогда, когда встал на царство? Каковы были твои привилегии, и какова была твоя одаренность, каковы были твои силы и дальше, когда Бог тебя призвал? Ничего, немалым ли ты был в глазах твоих? И мы находим, да, именно такового призвал Господь на царство. А далее он возрос. Возрос не просто в управлении народом, но возрос и в своих глазах, и в своем сердце. И сделал, как мы прочитали, зло перед очами Господа. Какое? Не послушал Бога, своевольничал. Иными словами, тогда, когда Бог дарует благодать в служении, человек это имеет, но как он употребляет? Или для славы Божьей в исполнении его Божьей воли? Или, так скажем, для славы своей в угождении своей плоти, своих прихотей? В данном случае мы находим такое, опять-таки в этой же главе, с 27 стиха. «И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя». Своими руками не поправишь то, что ты уже разрушил. Силы свои не поправишь. Единственный путь к этому – приобрести снова благодать Божию – это покаяние сердца. Это сокрушение пред Богом в своих делах. Это тогда, когда мы смотрим, где мы отошли от Бога, в чем мы, так скажем, проявили непослушание, и возвращаться к этим истокам, и просить у Бога милости и благословения, и Бог дарует благодать. Чем закончил Саул, мы знаем. И что в последнее уже время своей жизни на этой земле он обратился не к Богу, а пошел к волшебнице, которая вызывала мертвых. Хочу еще один пример привести. Вот когда размышлял на эту тему, вспомнил. Был на одном общении, но это было уже давно. И, ну, как обычно бывает на молодежных общениях, подают записочки тот, кто желает участвовать. И один брат подал записочку с участием пением. Этот брат очень имел хороший голос и пел хорошо и красиво. Но тогда, когда он вышел, а я еще не очень как бы был по времени долго верующим, я даже сам смутился от того и думаю, лучше бы он не выходил. А почему? Когда он вышел, ну и сопровождение там фортепиано было, он, значит, играл, и когда стал петь, то он забыл мелодию. Играет одно, поет совершенно другое, останавливается, сбился, начал снова, забыл слова. Представляете, да, на молодежном общении, когда, может быть, там 300 человек и 500 человек сидит, и брат ушел. С сожалением кто-то смотрит на него, как бы ушел с позором. Вот почему так получилось? Почему так получилось? Когда уже этот момент разбирали, ну, как бы рассуждали об этом, ну, вот он высказал такие слова, что на этом молодежном общении он как бы имел желание так вот спеть, чтобы на него обратили внимание. У него был вопрос, так скажем, создания семьи, ну и вот эти моменты для себя. Бывает так, бывает так. Еще один пример, как бы скажу такой. Вот тогда, когда проповедуют братья-проповедники, я сам тоже это испытывал, вот, тоже испытывал. А что именно? Бывает так, что вот Бог дарует благодать и милость, и чувствуешь, проповедь хорошая, и так вот все, что хотел сказать, сказал, ничего не забыл, ничего не упустил, и садишься и думаешь, ну, слава Богу, хорошо. И внутри, так скажем, где-то такой покой, довольство какое-то, а на следующий раз выходишь за кафедру, и как будто бы язык проглотил, не знаешь, что сказать. Мысли теряются, и ничего, и думаешь, Господи, благ ты ко мне, к душе моей. Вот сейчас даже выходить, я брату говорю, ты знаешь, как волнуюсь. Он говорит, а я не меньше тебя. Почему так? Потому что выходящий за кафедру, он не просто перед народом говорит. Он говорит то, что нужно передать. Из 113-го псалма в 9 стихе там написано так. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». То есть вот тогда, когда мы выходим, независимо от того, петь или рассказывать, или стих рассказывать, или совершаем какое-то дело, и если, так скажем, у нас что-то получается, хотя бы немного, то в сердце нашем должно быть однозначно. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». Один брат проповедующий также, ну это из братьев уже старших, брат Совета Церкви, рассказывал такое. В одном месте он был, также сказал, ну там беседу, вот и не успел еще сесть, а одна сестра подходит, говорит, ой, брат, какие ты сегодня слова говорил, как по душе, ну и так дальше. Он говорит, да я знаю, мне уже лукавый это сказал. То есть в этом отношении так оно бывает. Что еще хочу обратить внимание? Следующий как бы пункт рассуждения о благодати. Прочитаю из 2 послания Коринфянам, 13 главы, 13 стихом. Обычно этим стихом как бы заканчивают собрание братья-служители, так тоже бывает. Я его прочитаю для нашего размышления. Последний стих 2 послания Коринфянам. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». И вот в этом отношении, ну я не то чтобы заканчиваю проповедь, а саму мысль или тему хотел сказать. Еще с Ветхого Завета прочитаю один стих, который записан в книге Бытие, 45 главе. Бытие, 45 глава, и стих 24. Там история такая, что Иосиф находился уже в Египте, он занял определенное положение в этой стране, к нему пришли братья, он перед братьями открылся, ну и, так скажем, их благословил. И затем написано такое, «И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им, не ссорьтесь на дороге». Ну вот благодать и общение Господа нашего, да, и здесь «не ссорьтесь на дороге». Мысль такая, что в нашем общении или в общении друг со другом Бог тоже дарует нам благодать. Как оно бывает? Ну, к примеру, скажу, что вот в церкви собираются люди, ну, совершенно разные, и по внутреннему своему, и, может быть, даже по положению, и так дальше. И смотришь, церковь как одна семья, там есть определенное общение. Почему? Потому что Бог дарует благодать иметь общение. Даже более того, жажда иметь это общение. Тогда, когда нас влечет собрание, тогда, когда нас влечет увидеть друг друга и побеседовать, поговорить, и, может быть, даже прославить Бога в каких-то воспоминаниях, каких-то дел, что Бог творит, мы имеем в общении благодать. Если посмотреть со страниц Нового Завета, очень много, вот мы на исследовании Писания об этом, ну, этому уделяем внимание, что очень много апостол Павел и другие, так скажем, служители или апостолы уделяют внимание, чтобы имели дети Божии, Церковь Божия, имели общение друг со другом. И это действие благодати. Но порой мы можем терять эти связи, терять это общение. К примеру скажу, такой пример. Два брата, они были с разных церквей и не имели тесного общения друг со другом. Они были совместно в служении несколько, так скажем, времени, но тесного общения они не имели, потому что они по характеру своему были люди разные. По возрасту одинаковые, но по характеру были разные. И много времени не могли соединиться. Это хорошо, это нехорошо. Бог видит эту ситуацию, конечно, видит. И Бог, так скажем, допустил определенные обстоятельства, тогда, когда один должен был позаботиться о другом. И он это сделал. Не потому, что он имел к нему расположение, а по долгу своему, обязывающему это сделать. То есть он как дитя Божие. Но в ответ он получил обратное. То есть такой же, так скажем, такой же порыв, что ли, вот любви этой. И смотришь, за самое короткое время они соединились, стали друзьями. Благодать. Проходит время в их жизни, проходит время. И что же? Этот первый слышит о себе не очень хорошие слова. И передает, как будто бы вот этот второй это вынес. А другие подхватили и разносят. И между ними напряжение. И вот тот второй, он подходит и говорит, брат, я вижу, твое лицо ко мне изменилось. В чем причина? А ты не знаешь? А в чем причина? А ты вот то и то мне сказал. Не говорил я этого. И когда выяснилось, они помолились, так скажем, выяснилось, что произошло недоразумение среди тех, кто слышал. То есть они не так поняли, передали, а там уже через третий и дальше. То есть в этом отношении что хотел сказать или на что указать? Бог нам дарует благодать и милость, даже вот в том, чтобы иметь общение, в том, чтобы соединяться в одном духе. Но есть тот, кто препятствует этому общению, кто желает разъединить. Последняя мысль, которую хотел затронуть. Да, может быть, в подтверждение еще один стих Писания прочитаю, вот подтверждение того, что уже выше говорил. Это послание Галатам, 4 глава. Буду читать с 14 стиха и ниже. Это апостол Павел пишет послание галатийским церквам и говорит: «Но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божий, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» Вот подтверждение тех слов, что выше говорили, апостол Павел пишет. Вот когда я к вам приходил, то я, ну, если вот как бы исследователи говорят, что он имел серьезное заболевание глаз. и такое заболевание, что глядеть, смотреть на него было не очень приятно. То есть воспаленные веки и дальше, гноящиеся раны, то есть было смотреть неприятно. И он говорит, что вы не презрели, вы не отвернулись от меня, вы приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Почему? Потому что вы желали слышать истину. Более того, вы так возлюбили меня, что сами хотели, ну, готовы были на то, чтобы пожертвовать своими глазами, то есть отдать мне их. Прошло время, и сейчас он им говорит: «Итак, неужели я сделался врагом вашим? А почему? А потому что появились те, кто вбил вот этот клин разъединения между апостолом Павлом и верующими из галатийских церквей». Последнее, что я хотел сказать, это еще одна мысль есть. Послание евреям, прочитаю из 2 главы 9 стихом. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. И еще место послания филиппийцам из 1 главы 29 стихом. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Оказывается, страдания, которые Бог допускает в жизни своего народа, это тоже является благодатью Божией. То есть Бог дарит или Бог дает нам это. Вам дано. То есть вам, Богом, дано не только веровать в Него, но и страдать за Него. Вот здесь, когда мы читаем о Христе Иисусе из послания евреям, касаясь этой мысли или темы, написано, что «дабы ему по благодати Божией вкусить смерть». Для нас как бы смерть – это как наказание Божие. Но бывает даже так, что мы порой рассуждаем и говорим, что вот в жизни твоей случилось там то или другое. Это наказание от Бога. Я как-то говорил, здесь уже пример приводил, правда, давно, в одной из церквей. Брат один уверовал, жена у него неверующая, теща неверующая, жили втроем, ну и дети. И Бог допустил в его жизни, у него сгорел дом, сгорел до основания. В свое время даже Московская церковь очень хорошо помогла ему в плане строительства, ну это давно уже было. И кто как воспринимал данный случай? Кто как? Одни говорили, что Бог тебя наказал, потому что ты где-то согрешил. Это друзья Иова также его искушали. Другие с сожалением смотрели. Но когда уже все случилось, можно, ну, как бы сделать вывод, Бог даровал благодать, что через это увидели любовь Божию и любовь между братьями и сестрами, то есть любовь церкви. Другая сторона бывает так, что кто-то из нас, допустим, заболел или еще что, мы все подвержены этому. И бывает, что мы говорим, ну вот, где-то ты согрешил, или грех сотворил какой-либо, или, может быть, так скажем, не позаботился о себе, или, может быть, пренебрег тем, что Бог тебе дарует. Не всегда так бывает. Бывает, что Бог допускает именно по благодати своей. По благодати. И вот здесь Христос по благодати Божией вкусил смерть за всех. И нам дано по благодати Божией не только веровать в Него, но и страдать за Него. Поэтому путь церкви, путь народа Божия, путь страданий – это есть Божье благословение. И тогда, когда Бог допускает это, нужно принимать, как оно есть. В заключение хочу прочитать один стих послания евреям из 12 главы. Послание евреям, 12 глава, стих 28. Написано такое. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Будем хранить благодать, которую, этой благодатью, мы будем служить Богу с благоговением и страхом». Понимаешь, что о благодати говорить, это очень много нужно говорить. Хотя бы немного то, что мы сейчас слышали, чтобы размышлять над этим и благодарить Бога, что Бог дарует нам благодать. Бог никогда не останется в стороне от наших нужд. Бог никогда нас не оставит для того, чтобы мы без Него здесь на земле и терпели лишения или имели определенные трудности. Но при этом Бог говорит, храните благодать. И апостол Павел здесь автор, если Павел, то говорит, будем хранить благодать. Слава Богу. Аминь.